Это будет нелегко. Если Лары до сих пор ничего не предприняли против глаз сатаны, значит, у них есть свои причины и мотивы. От коронованной особы порой очень мало зависит, особенно если она столь юная. Но мальчишка, должно быть, привыкнув распоряжаться здесь самовластно, свято верит, что так же обстоит и в других державах. «Быть может, от императрицы скрывает правду», — продолжал князь. «Она такая юная». В его устах это утверждение прозвучало довольно комично. «И чересчур полагается на придворных». «Ну да, конечно», — вздохнул про себя Сварог. «Везде одно и то же. Царь не знает, президенту не докладывают, но высшие сановники и в самом деле сила. Значит, идти нужно не к императрице. Честное слово, я сделаю все, что в моих силах», — сказал он. Прозвучало это казенно и сухо, и он хотел было ободряюще похлопать князя по плечу, но вовремя спохватился. «Только учтите, князь, я добираюсь домой кружным путем. Мне предстоит трудное дело и неблизкая дорога. Так что наберитесь терпения». «Я все равно буду занят ближайшие дни», — признался князь. «Соберу дружину и поеду вразумлять барона Готара, редкостная скотина. Решил, что отведет беду, если примется сжечь колдунов. Только вот в колдуны у него попадают по малейшему подозрению, а то и из-за малейшей провинности. «Вы уж себя поберегите для великих дел», — сказал Сварог. Князь огромным усилием воли сдержался, чтобы не разгневаться, но попрощался все же молча, кивком. Сварог вернулся в зал. «Гуляем дальше, ваша милость», — подошел к нему старшина Фагороший. «Их сиятельство вышел гневен. Мы уж подумали, что вас потащат на другую пляску. Опечальнее». «Обошлось», — сказал Сварог, протянул старшине десяток серебряных монет. «Хватит на сегодня, пожалуй». Тетка Чари сразу, видно, сгорала от желания хоть что-нибудь выведать о только что закончившейся встрече на высшем уровне. Но таверна была набита битком. Гуляки засыпали ее заказами, и она порхала по залу, как пчелка, успевая и перешучиваться со знакомыми, и отпускать мимолетные, но полновесные плюхи, когда чья-нибудь нахальная ладонь устремлялась к наиболее приманчивым абрисам ее фигуры. Сварог сел за свой стол, налил вина и вороватым движением переправил кусок мяса в капюшон. Караху. Спиной ощутил легкое шевеление. Домовой аппетитно зачавкал. «Баллады послушать не желаете, ваша милость?» — предложил возникший у стола потрепанный старикашка с громоздким струнным инструментом под мышкой. «На любой вкус. Печальные и веселящие душу, трогательные и бравурные. Баллада о принцессе и мельнике, баллада о битве при Тагор-Муре, баллада о графе Гейре и великом Кракене». Сварог собрался было одарить старика грошиком и отправить во свояси, но, услышав последнее название, встрепенулся. «Ну-ка, давай про Кракена». Старик, опасаясь, что заказчик передумает, плюхнулся на табурет, водрузил на колени свою бандуру и смаху ударил по струнам, не тратя времени на настройку. Похоже, его агрегат после любой настройки —